лавочку. С головой забрался тварь и кричит: давай фонарь! На опушке у просеки веселились гомосеки. Запеклась на жопе кровь, здравствуй, первая любовь. В огороде села срать, репа в жопу влезла. Шел я лесом просеком, нашел пизду с волосиком. Взял, повесил на сучок, наебался, как бычок. Мама спит и папа спит, няга хочет спатьки. Только я одна не сплю, а бешенство матки. Шел я лесом, шел кустами, глянь, корзиночка с пиздами. Положил их за вин, да поебывал один. А мне милый изменил, а потом загнулся. В рот ему горячий хуй, чтобы задохнулся. Эх, ёб вашу мать, с вашими делами. Не хотите дочь отдать, так ебите сами. Дорогой, трахает, да трахает. У него такой большой, аж пизденка ахает. А я свою милую из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю кверху жопою. Меня милый разлюбил и оставил бедную, а на память подарил спирохету бледную. Бабы спорили в метро, у кого пизда с ведро. Оказалось, что с ведро у начальницы метро. Мой миллионок-демократ все читает сам издат, а меня ебет подпольно, хорошо, но очень больно. Бедный Гена-крокодил на пол яйца уронил. Яйца грохнулись на пол, началась игра в футбол. Блять, армяне всю меня излапали. Через пару дней у них с хуя сопли капали. В магазин пришла селедка, хошь бери, хошь не бери. По пизде пошла чесотка, а по хую волдыре. Нам не надо Жигули, нам не надо Волгу. Нам бы маленький хуёк, чтоб ебал подолгу. Внизу речка протекает, а за речкой огород. Там за речкой проживает манька ебаная в рот. Не любите, девки, море, не любите моряков. Моряки ебутся стоя у скалистых берегов. Ваше поле рядом с нашим, наши колосистей. Ваши девки по сисястей, наши по пиздистей. Не ходи, коза, по мосту, не стучи копытами. Не хватайтесь, девки, за хуй ручками немытыми. Вот уже который год моя милка не дает. Отъебал вчера со зла я соседского козла. Ой, подружка дорогая, скажу по секрету, сколько конфет я сосала, лучше хуя нету. Все девчонки на гулянке, а моя разъеба спит. Заиграю в балалайку, всю постелю обоссыт. Платье новое надела и кефиру напилась. Всю дорогу я пердела, а потом обосралась. В Тимирязевском лесу я будь девок на весу. Загоняют в жопу кол, хуем пишут протокол. Полон рот, да, от забот, кто-то в рот меня ебет. За последние две недели на пизду и не глядели. Девки, бляди, я ваш дядя, вы племянницы мои. Залезайте на палате щупать яйца мои! Полюбила музыканта за Чайковского талант. Оказался вот те раз анонист и пидорас. Ябушки, да ябушки, ябутся все воробушки. И сенечки, и скворцы, вот такие молодцы. Полюбил тракториста, оказался, блять, моряк. Затащил меня в болото, носовал пизду коряк.